Здравствуйте. Нормальные любящие родители всегда чего-то ждут. Ждут, когда ребенок сядет, когда пойдет. Потом ждут, когда заговорит. Ждут, в конце концов, придет ли он сегодня домой ночевать. Но первое, чего они ждут, появятся или нет у него зубы. Вот о первых зубах мы сегодня и поговорим. Пойдемте. Итак, наша сегодняшняя тема – первые зубы. Первые зубы, как все первое, все это помнится. Я, кстати, должен заметить, что, как правило, взрослая женщина помнит точно две вещи. Первые поцелуи и первые зубы своего ребенка. Вы помните первые зубы вашего ребенка? Чем вы говорите? Конечно. А что больше запомнился, этот первый зуб или первый поцелуй? А, Луиза Васильевна? Первые зубы. Вот, как правило, это именно так, да? Да. Когда первый поцелуй, еще не все понятно, ты такая же, как все или нет. Но когда вы видите у своего ребенка первый зуб, вы точно понимаете, началось приобщение к миру взрослых. Мы такие же, как все, мы нормальные. Слава тебе, Господи, появился зуб. Кстати, а что думают сами дети про первые зубы? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим наших экспертов. Человек должно быть один. В 11. Наверное, 20. И 8, наверное. 800 уже не у человека, а у животного. 4. Не знаю сейчас сколько. У меня сейчас молочные. Сейчас посчитаю. Только по-английски. One. А у моего братика уже есть... Очень много зубов. Три. Растут с детства. Лайф. Когда зубки только режутся, они боятся и чешутся. Они плачут, моя сестричка плакала. 7, 8. Ну, такая игрушка есть специальная. И они грызут ее. У братика моего есть такие резиновые нога и рука. И он ими так жует. Кубик мячика, когда все время ползает, она берет его в рот и ползает с ним в рту. 9, 10, 11. Ну а Вадику, моему кузену, помогает, так она ему мажет зуб. Она еще ее успокаивает, гладит головку. Я ему дала твердую игрушку, чтобы грызти. Плюс 1, 1. У меня зубки росли, но я не плакала. У меня вот жара. 2 выпало. Вот тут. А у меня 5 выпало. 21, 22. Ну, просто замечательно. Просто. Итак, первые зубы. Сразу скажу, что по моему многолетнему опыту, зубы – это тема, которая, особенно первые, очень редко и по-настоящему волнует детей. Но всегда и очень по-серьезному волнует родителей. Очень, самое сложное, наверное, в первых зубах – это то, что родители, они не готовы поверить доктору в то, что он ничего с этими зубами сделать не может. Ну вот хоть все педиатры мира будут биться головой об стенку или что-то делать с этими деснами, каким бы то ни было способом повлиять на прорезывание зубов, мы не можем. И, наверное, главная наша задача в прорезывании зубов – это не столько вылечить ребенка, сколько успокоить его маму и папу. Собственно, этим на приеме практически всегда и приходится заниматься. У вас был на приеме Алексей Семенов с своей женой и 7-месячной доченькой. Да, мы там много обсуждали проблемы зубов. Вот. Давайте посмотрим. Давайте. Это Алексей Семенов. Он телезвезда, потому что ведет программы для родителей. А еще он папа маленькой телезвездочки Аглаи. Ей 7 месяцев. А это Аня. Она музыкант. Но сейчас работает мамой. Мама и папа очень-очень ждут, когда у Аглаи появятся первые зубки. Даже по ночам ей заглядывают в ротик и проверяют, выросли зубки или нет. Не выросли. Надо бежать к доктору Комаровскому, решили родители. И побежали. Привет, давай посмотрим. Ты поешь? Давай, давай. Поет. Замечательный ребенок, замечательный. Давай, давай посмотрим тебя, да? Так, давай лапы свои, давай покажем. Что, как у тебя там? Опа. Ну, так у тебя и мускулы, и бицепсы, и вообще, да? Она у нас сильная девочка. Ты, говорят, актриса, да? Смотрите, какая прелесть, да? Глашуля. О, смотри, родственники, замечательно. Так, сейчас мы посмотрим. Да, хорошо. Все, мы ее готовим так. В прекрасные жены мать, великолепному мать, олигарху. Иди ко мне. Иди. Что за глупости вы говорите? Зачем мне надо постоянно бояться за жизнь мужа? Да у кого шило в заднице? Расскажите мне, пожалуйста, что тут происходит? Куда вы собрались, девушка? Она активно живет просто со второго дня рождения. Давай садись вот туда вместе с детенышем. Отец, забирай ваши барские туфли. Вот. А и посмотрим вам горлышко. Точнее, ваши уже теперь предстоящие зубы, в предвкушении которых вся эта семья она живет. Она очень охотно открывает рот. Мы периодически пытаемся посмотреть, но достаточно сложный процесс, потому что она смыкает десны. И слушайте, ребята, этому надо столько лет учиться. Смотри, что тебе надо. Тебе надо, во-первых, отклониться, вот так вот, чтобы она... О, все, замечательно. Теперь одной рукой обними ее, обе руки. Обняла ее вот так. Вот, умничка. Все, обе руки. А второй рукой лоб. Лоб. Давай, Глашуля, покажи свои вот, молодец, все, отлично. Давай, принцесса, смотрим десны. Отлично, молодец. Отлично, отлично. Все, и назад. И верхнюю. Отлично, все. Красавица. Все. По крайней мере, зубов нет, но и никаких воспалений десен у вас тоже нет. То есть тема прорезывания зубов на сегодня очень беспокоит. Уж точно не этого ребенка. Да? То есть есть у вас проблемы? Проблемы есть. Они есть у мамы и папы, которые ужасно озабочены прорезыванием зубов. Чего вы вообще лазите ей в рот? Рассказываю, Евгений Олегович, смотрите. У нас примерно 2 месяца назад... Няня прибежала с такими вот глазами и говорит, у Глаши начали лезть зубы. И мы удивились, подошли к Глаше, действительно задрали так верхние... Стоп, стоп. Почему вы удивились крику «лезут зубы», а не тому, что вообще няня прибежала с криком? Вообще, почему прорезывание зубов является поводом кричать? Да радость, радость. А, это, радость был, такая. Это такая радость. У Глаши зубы! Вот, знаете, так вот честно вам скажу, медицинская наука, вот это должны знать все. Не имеет никаких способов влиять на прорезывание зубов. Mm-hmm. То есть вот если у вас нет зубов, то трудно себе представить, чтобы доктор как-нибудь закапал ей капельки или дал таблетку, или чем-нибудь, и вы как саблезубые тигры поскакали по дому. Нет, такого не бывает. Это первое. Второе. Представить себе ребенка, у которого не вылезли зубы вообще. Сложно. Тоже, ну, это не сложно. Просто сложно, это уникально. Нормальный ребенок, у которого будут зубы, естественно. Просто у нас, как только вот приходит вот этот возраст, 6 месяцев, мы уже морально все абсолютно готовы, готовы любое нарушение поведения связать с зубами. Mm-hmm. То есть вот она правда. Вякнет, какнет, пукнет, крикнет. Первым зубы. Делом кто-то начнет лазить ей в рот и выяснять вообще, чего она это сделала. Хотя на самом деле все это полная ерунда. На самом деле. Более того, я точно знаю, точно я знаю не потому, что я такой провидец, а потому что я сам видел, как ейная мать засунула в карман ейному отцу вот такую печенюшку. А ну, доставай ее быстро сюда. Вот, давай сюда, давай сюда. И вот эту печенюшку вы таскаете с собой, потому что у бедного же ребенка резут зубы, и ему надо чесать рот. Ну, она же засунула какие-то нравится. Предметы, которые видят. Послушайте, если вы ей дадите шоколадку, мармелад, зефир, ей тоже это будет нравиться. Давайте все-таки исходить не из того, что человеку нравится, а из взрослых людей, а теперь мы уже спрятали улыбку, которые прежде всего отвечают за безопасность собственного ребенка. Понятно? И когда ребенок может отгрызть кусочек, понятно, да, а после этого заплакать и поперхнуться, понятно, да, то всему, от чего может отлепиться кусочек, не место в детских руках. Вопрос к вам, папочка, от Давай. Этого может отлепиться кусочек? Поэтому немедленно съешь это при мне, и чтобы я больше этого у ребенка не видел. Договорились, да? Запомни. Стоп. Я попросил остановить на этом вот эпизоде, потому что вот эта поднятая тема с печенюшкой, да, она кажется такой, знаете, веселенькой, а меня как доктору эта тема очень-очень-очень волнует. На самом деле речь идет о чуть ли не одной из самых больших опасностей в жизни ребенка первого года. Луиза Васильевна, принесите мне вот этот подносик. Поэтому я хочу, чтобы мы для начала поняли, что у нас возможны две ситуации. Две. Первая ситуация, когда никаких зубов еще нет. Никаких зубов нету, но есть зуд десен. И для использования, и для этой цели промышленность выпускает огромное количество всяких прорезывателей, то есть всяких штук, которыми можно чесать десны. Естественно, какая-то жуткая пластмассовая штука под умным названием прорезыватель, это для нас... Не, это не для нас. Для нас есть яблоко, для нас есть морковка. От этого мы оторвем кусочек, почистим и дадим ребенку в руки, и он будет умный, взрослый, и он будет чесать себе десны. Можно ли это делать? Пожалуй, можно. Но только тогда, когда никаких зубов у вас нет. Но если торчат уже хотя бы один или два, об которые можно отодрать кусок яблока и кусок морковки, то морковка в руках у ребенка с двумя торчащими зубами – это родительское преступление. Поэтому, пожалуйста, еще раз говорю, у вас нет денег, но еще нет зубов, тогда купите морковку. Тем не менее, возможно, у вас все-таки появятся буквально копейки, за которые вы купите в любом магазине прорезыватель, игрушку, которой ребенок будет десны себе чесать. Его Луиза Васильевна сейчас достает из холодильника. Почему это так важно? Потому что вот эти все прорезыватели, они, если еще и холодные, это вообще замечательно. Поэтому очень часто в прорезывателях есть жидкость, да? Его можно заморозить, и ребенок будет им чесать себе десны. Дети, дети, кому дать, у кого зубы лезут? У вас, держите, грызите. Эй, мужчина, держи. Это девушка, в штанах, на. Поймите еще раз, это стоит копейки. Это стоит еще большие копейки. Это, ну, маленькие рублики. Тем не менее, это безопасность ваших детей. Это понятно? Понятно. Я от этой темы, тем не менее, не хочу уходить прямо сейчас. И хочу показать всем, всем, всей стране азы неотложной помощи. Потому что ребенок все-таки, я понимаю, что вы можете не уследить. И рядом всегда найдется любвеобильная бабушка или добрый сосед, который сунул что-то ребенку в руки. И я хочу, чтобы вы поняли, что когда любой взрослый человек в этой стране без разрешения папы и мамы дает в руки ребенку любую еду, то это преступление. И это надо довести до сведения каждого. Я даже не говорю о теме прорезывания зубов. Но когда трехлетнему ребенку кто-то дал печенье с арахисом, да, а у вас аллергия, допустим, на арахис. Так вот, поэтому главное, мы просим всю страну, да, не кормите чужих детей, кормите своих. Да, это раз. А про неотложную помощь принесите нам куколку. Я хочу вам показать, это на самом деле не сложно. Представим себе детеныша, я могу, конечно, и на живом детеныше показать, но, говорят, у нас люди все сплошь и рядом суеверные, поэтому представим себе, что некий, какого он пола, ну, будем сказать, мужского, Вася, с морковкой, да, и вдруг он делает, и становится синего цвета, да, что вы должны тут же сделать, смотрите внимательно, взять, наклонить, вот он лежит на руке, да, и основанием ладони ударить между лопаток. Движение вот такое. И сделать это 5 раз. 1, 2, 3, 4, 5. После этого перевернуть ребенка. Вот так. Голова по-прежнему внизу. Пальцы на грудину посередине. И надавить 5 раз. Предупреждаю. Любой кашель эффективнее любых ударов. Если ребенок в состоянии кашлять, дышать и говорить, ничего стучать и делать не надо. Запомните, это фактически замена кашля. Но любой кашель, даже незначительный, эффективнее, чем любые удары. Понятно? Запомните. Все запомнили, все поняли. Ничего сложного, забирайте Васеньку. Ой, дорогой мальчик. Сейчас. А мы вернемся к нашему разговору с Алексеем. 6 месяцев, вот ориентировочно, это возраст, когда заканчивается полностью, практически даже на грудном вскармливании, антитела, доставшиеся от мамы. То есть это тот возраст, 6 месяцев, когда заболеть респираторной вирусной инфекцией, это уже реальность. Да? В этом возрасте мы начинаем болеть первыми вирусными инфекциями. В этом возрасте у нас теоретически должны лезть зубы. Да? Поэтому очень часто нам легче сказать, что это ребенок имеет сопли не потому, что папа пришел домой с вирусной инфекцией, а потому, что это у него зубы лезут и аж сопли побежали и так далее. То есть все это очень удобно. То есть зубы – это удобный козел отпущения, на которого легко переключать стрелки и сказать, что именно они во всем и виноваты. Тем не менее, мы четко должны понимать, что главное в зубах – это терпение. Это понимать, что если ребенку реально от зубов, от этих плохо, реально, вот реально плохо, то реально плохо не от зубов. Возможно, я говорю что-то неправильно, но еще раз говорю, зубы могут вызывать умеренное нарушение общего состояния. Но если у ребенка там за 38 температура, он не ест, не пьет и вообще никакой, то, ребята, давайте все-таки задумываемся. Это не зубы. Это у папы больной зуб может сделать так, что папа будет никакой. А у ребенка зуб не больной. Он нормальный, он просто растет. Главное, еще раз хочу, чтобы вы поняли. Прорезывание зубов – это, в принципе, не повод много об этом разговаривать. Понятно, что это особый этап в жизни вашего ребенка. И сами длительность прорезывания зубов может быть кое-каким симптомом, но это не ваша проблема. Это проблема вашего доктора, скажем так. А дитю поменьше ластевый в рот, пусть это будет ваш сюрприз. Понимаете? Одно дело. Представляете, когда вот вы не заглядываете, потом раз, а там как у нутрии торчат два. Вот какая прелесть, да? Поэтому, да. Это намек, что пора уже все? Да, я понимаю. По-моему, ваш ребенок уже собрался уходить. Мы уже, мы с ней уже, по-моему, обо всем договорились. И папе неплохо, он хоть печенье в кое времена поел. Спасибо большое. На здоровье. Хорошая девка, можете ей хвастаться. Давайте посмотрим еще раз на экран. Давайте посмотрим, вот в какой последовательности примерно будут расти зубы. Вот смотрите на этого молодого человека. Он хорошеет на глазах, правда, становится взрослым. Сейчас он уже практически похож на папу. Голливудский. Да, замечательно. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы запомнили одно из самых главных правил. Медицинская наука не может повлиять на последовательность прорезывания зубов. То, что вы увидели, это то, что бывает чаще всего. То есть, как правило, это так. Но другая последовательность не является признаком болезни. То есть, если у вас вдруг вылез зуб не нижний, а верхний, это не повод сходить с ума и бежать к докторам. Хотя бабушки, скорее всего, вас туда пошлют. Правило первое. Отклонение от нормальных сроков прорезывания зубов на 6 месяцев в ту или иную сторону является нормой. Правило второе. Прорезывание зубов в неправильной последовательности является нормой. И правило третье. Никаких способов влияния на скорость, время и последовательность прорезывания зубов не существует. Поэтому эти правила, собственно говоря, иллюстрируют тот факт, что все разговоры о зубах – это ожидание и волнение мамы и папы. Но, тем не менее, почему-то огромное количество вопросов на эту тему присутствует. Давайте отвечать на вопрос. Я бы хотела спросить, с какого возраста нужно учить ребенка чистить зубки? Ну, по поводу чистки зубов. Стоматологи считают, что как только зуб появился, так его и надо чистить. Это, конечно, совершенно нереально. По большей степени я считаю, что это имеет смысл ориентировочно с 2-летнего возраста. Но это должно быть удовольствие, игра. Ребенку это должно нравиться. Тем не менее, необходимость чистки зубов во многом определяется тем, как вы соблюдаете элементарную гигиену полости рта. Остается ли во рту пища, пересыхает ли во рту слюна. Если в комнате чисто, прохладно, влажно, если у ребенка не остается пищи во рту, если он не ест 24 часа в сутки, если он не наедается перед сном так, что еда там остается, то, наверное, можно еще и подождать. Скажите, пожалуйста, характерна ли всегда высокая температура для детей? Вот полтора года у нас режется последний глазной, и у нее буквально два дня назад была 38,5. На самом деле, вот не характерно. Вот не, хотя многие считают, что это так, но все больше и больше педиатров все-таки считают, что это не так. То есть да, действительно, умеренное повышение температуры на фоне прорезывания зубов возможно. Но температура выше, чем 38 градусов, если речь идет о подмышечной впадине, однозначно не может быть объяснена только прорезыванием зубов. Другой вопрос в том, что на фоне прорезывания зубов, ведь когда мы вот с Алешей об этом говорили, это очень важно понять, мамский иммунитет до 6 месяцев. Потом даже при грудном вскармливании закончились мамины антитела. И ребенок реально с 6 месяцев реально может заболеть вирусной инфекцией. И с 6 месяцев у него начинают лезть зубы. И с 6 месяцев до 2 лет они лезут практически постоянно. То есть в том возрасте, когда ребенок в максимальной степени вырабатывает, формирует иммунитет к вирусным инфекциям и прорезываются зубы. И отличить одно от другого бывает чрезвычайно сложно. Вот у ребенка лезут зубы, и вот некоторые родители вот говорят, что вот пальцами прям лезут в ротик и надавливают на десна, и говорят, что зубы быстрее прорезываются, и можно ли вообще это делать? Да я по большому счету вот тому, кто это говорит, я бы ему и надавливал, понимаете? Ну это глупость, и все. Брать на ровном месте человеческому детенышу, засовывать в рот грязные пальцы, и до чего-то там давить, и что, целыми днями давить? Ребята, знаете, вот не слушайте вы все этих глупостей. Мы уникальная страна. У нас каждая бабушка Клава на скамейке эксперт по прорезыванию зубов. Понимаете? Давайте быть выше этого. Вы взрослые, умные тетки. Вы все должны знать сами. Не слушайте никого. Они не умнее вас. Понимаете? Спасибо. Скажите, стоит ли применять обезболивающие мази, кремы и капли для детей, у которых только прорезываются зубы? Если вы уверены в том, что беспокойство ребенка связано именно с прорезыванием зубов, вы всегда можете попробовать. Действительно, есть всякие гели обезболивающие, да, есть даже и вообще, если ребенок там 2-3 ночи капризничает, не спит, и это явно совпадает с прорезыванием зубов, то в такой ситуации, конечно, возможно использование обезболивающих средств, но мама должна для начала с помощью доктора убедиться в том, что причина вашего беспокойства именно зубы. То есть не вы должны экспериментировать. Единственный мой совет, если уж вы все-таки используете обезболивающие средства, используйте их на ночь и в свечах. Это надольше хватит, и у вас есть шансы провести спокойную ночь. Но выбор препарата – это уже ваше общение с доктором. Скажите, вот если у ребенка аллергия, и можно как-то без всякой химии, как-то другими методами устранить эту боль? А на самом деле это не такая страшная боль, чтобы у ребенка, тем более аллергика, экспериментировать с лекарствами. Ребенок аллергик – вперед, прорезыватели и точка. И опять-таки в такой ситуации, если вы все-таки вынуждены использовать обезболивающие средства, то вы используете только свечи, ибо в свечах нет красителей, ароматизаторов и других компонентов, которые могут стать причиной аллергии. Чтобы вы потом не гадали, на что у вас аллергическая реакция, на обезболивающее средство или на краситель сиропа, в котором оно растворено. Спасибо. С какого возраста нужно ходить к стоматологу или только тогда, когда есть травма зубика? Ну, наверное, на вопросе о посещении стоматологов мы и будем заканчивать. Итак, в любом случае в возрасте 1 года ребенка надо показать стоматологу. Хотя бы потому, что задача стоматолога не только зубы. Стоматолог должен посмотреть на формирование десен, на работу сустава, на состояние уздечки языка. Все это очень важно. Дальнейшие свидания со стоматологом зависят от состояния зубов. Если они здоровые и нет проблем, то раз в годик все-таки доктору показаться не помешает. А если есть малейшая проблема, то раз в 6 месяцев найти возможность побывать у детского стоматолога, это было бы замечательно. Остается надеяться на то, что государство сможет создать такие условия, чтобы раз в 6 месяцев к детскому стоматологу было сходить не страшно и недорого. На этой оптимистической ноте и обнадеживающей ноте мы и заканчиваем, и встретимся через неделю. Всего доброго!